Забираю назад свои слова и мысли, отправляюсь обратно к началу пути. Немые звуки ожиданий в воздухе повисли над родным порогом, приглашение войти. Собираю быстро все, что осталось, теперь, слава богу, всегда по прямой. Одно желание, чтоб ничего не менялось, не осталось дожить до возвращения домой. Тысячи миль не расстояние, нам бы начать, а там доберемся. Преодолеть одно состояние, простое и вечное, неопределенность. И босыми ногами по дороге пыльной иду не спеша, спокойно счастлив я. Час за часом шагами меряю мили, возвращаюсь, встречай, родная земля. И хочется верить, что любые дороги ведут все же в дом, к родному порогу. И что правильно выбрал, идя своих не стесняясь, ни о чем не жалею. Возвращаюсь.